научными сотрудниками Института химизации сельского хозяйства Академии сельскохозяйственных наук. Разработан новый покров кукурузного семени. В нем содержатся разные вещества, которые защищают семя от насекомых подземных вредителей и способствуют его росту. Его применение гарантирует более 99% прорастания и увеличение сбора кукурузы более чем на 500 кг с каждого гектара.